«От этого шестизрядника проку не будет. О чем, я думаю, ты догадываешься?» — усмехнулся Мартин. «Во всяком случае, против меня. Он не выстрелит, старина. Ни на что, кроме осечки, не рассчитывай. Между прочим, а как поживают твои родственники? За столько лет совсем потерял их из виду. Страсть, как не люблю писать письма. Кто-то должен меня за это пожурить. Просто обязан». Он откинул голову и расхохотался. Роланд нажал на спусковой крючок. Вместо громкого выстрела раздался глухой щелчок. «Не повезло». С притворной печалью вздохнул восседающий на троне мужчина. «Должно быть, ты случайно взял подмокшие патроны с выдохшимся порохом. Заглушить вой червоточины они могут. А вот против старых колдунов не годятся. Жаль. А твоя рука, Роланд, посмотри на свою руку. Я вижу, пальцев над ней поубавилось. Как же тебе не повезло. А ведь все могло сложиться куда лучше. Ты и твои друзья могли бы зажить полноценной жизнью. И это, как сказал бы Джейк, истинная правда. Никаких тебе гигантских омаров, никаких свихнувшихся поездов, никаких опасных, даже смертельных опасных путешествий в другие миры. А требуется для этого сущий пустяк, отказаться от этой глупой, безнадежной затеи, поиска башни». «Нет», — ответил Эдди. «Нет», — ответила Сюзанна. «Нет», — ответил Джейк. «Нет», — ответил Иш и тявкнул. Темный человек на троне продолжал улыбаться. Такие ответы нисколько его не смутили. «Роланд, а как ты?» Он медленно поднял мешок, запылившийся старый. Он свисал с руки колдуна, как капля слеза, и теперь сквозь мешковину начало пробиваться розовое сияние. «Одно твое слово, ими не придется смотреть на то, что внутри. Не придется лицезреть последнюю сцену твоей давнишней пьесы. Одно твое слово, откажись от башни и иди своей дорогой». «Нет», — ответил Роланд и улыбнулся. И по мере того, как его улыбка становилась все шире, лицо Мартина начало вытягиваться. «Я знаю, что ты можешь заговорить оружие, принадлежащее этому миру. Роланд, мне неизвестно, о чем ты думаешь, но предупреждаю, не стоит тебе сердить Оза Великого, Оза Могущего, но я думаю, что рассержу Марта, или Мерлин, или как там ты называешь себя теперь?» «Флэк», — представился мужчина на троне, — «и мы уже встречались». Он вновь улыбнулся. Обычно от улыбки лицо становилось шире, но у Флэка оно еще больше вытянулось в презрительной гримасе. «На развалинах Гилиада ты и твои выжившие дружки. Это смешливый осел Кадберт Олдвуд и, кажется, Декари, парень с родимым пятном, отправились на запад искать башню. Или, по терминологии мира Джейка, решили повидаться с колдуном. Я знаю, вы видели. Ты видел меня, но сомневаюсь, что до сегодняшнего дня ты знал о том, что я видел тебя тоже». «И еще увидишь», — ответил Роун. «Если, конечно, я не убью тебя сейчас. И больше ты ни во что не будешь вмешиваться». По-прежнему сжимая револьвер в левой руке, правой он схватился за пистолет, заткнутый за пояс джинсов, Ругер Джейка. Оружие из другой реальности и, возможно, не подвластное чарам колдуна. Как всегда, скорость его движения не улавливалась человеческим глазом. Мужчина на троне вскрикнул, отпрянул. Мешок свалился с его колен. Хрустальный шар, тот самый, что когда-то держал в руках Рио, держал в руках Джонас, держал в руках Роланд, выкатился из него. Из щелей вновь вырвались клубы дыма. На этот раз не красные, а зеленые. И окутали трон. Однако Роланд все равно сумел бы застрелить колдуна, растворяющегося в дыму, если бы сразу выхватил Ругер. Но мушка зацепилась за пряжку ремня, чтобы освободить ее. Потребовалось четверть секунды. Вот на эту четверть Роланд и опоздал. Трижды он выстрелил в клубящийся дым. Потом бросился к трону, не слыша криков своих друзей. Дым Роланд разогнал руками. Его пули вышибли немало осколков из спинки стула трона. Но человекоподобное существо, назвавшееся Флегом, исчезло. Роланд поневоле задумался, а видел ли он его, или ему все почудилось. Магический кристалл, однако, розово поблескивал на сиденье, как и много лет назад, когда стрелок был молод и влюблен. Осколок радуги Мерлина подкатился к самому краю сиденья. Еще 2 дюйма, и он бы свалился с него и разбился об пол. Не разбился. Это дьявольский шар, сияние которого Сьюзан Дельгадо впервые увидел через окно хижины Рио, куда она прокралась под светом целующейся луны. Роу поднял хрустальный шар. Тот лег на ладонь стрелка, словно не покидал ее. Заглянул в туманные глубины. «Вот тебе грех жаловаться на жизнь», – прошептал Роланд магическому кристаллу. Подумал о Рие, который видел в нем, о ее старческих насмешливых глазах. Подумал о языках пламени праздничного костра, охвативших Сьюзен, сжегших ее. «Исчадие ада», – подумал он, – «если я грохну тебе о пол, мы просто утонем в потоке слез, который хлынет из твоего разбитого чрева. Слез всех тех, кого ты погробил, погубил. А почему не сделать этого? Оставшись в целости, этот кристалл, скорее всего, помог бы им вновь выйти на тропу луча. Но Роланд, откровенно говоря, не верил, что им требуется его помощь. Он думал, что Тик-Так и существо, называющее себя Флэгом, были их последним препятствием. Зеленый дворец – вот их пропуск в Срединный мир. И он принадлежал им. Они захватили его в бою. Но ты еще не можешь возвращаться в Срединный мир, Стрелок. Не можешь, не рассказав свою историю до конца, не коснувшись последней главы. Чей-то был голос. Ванная? Нет, Корта, нет. И не от голос отца, который однажды вытащил его голым из кровати шлюхи. То был самый суровый голос, который он частенько слышал в тревожном сне. Голос, который ему хотелось ублажить. Но случалось такое редко. Нет, не тот голос, на этот раз не тот. На этот раз он услышал голос Ка, Ка, что как ветер. Так ему сказали в то лето, на 14-м году жизни. Но он еще не закончил свою историю, как в случае с Деттой Уокер и гадательным блюдцем Синей Дамы. Кое-что осталось невысказанным, осталось тайным, и речь шла не о том, сумеют ли они выйти из Зеленого Дворца и вернуться на тропу луча. Вопрос стоял и ставился иначе, смогут ли они выйти за Катетом. Если да, они не должны ничего скрывать друг от друга, и ему надо рассказать им о том, как он последний раз заглянул в колдовской кристалл через 3 ночи после торжественного банкета. Ему надо рассказать им. «Нет, Роланд», – прошептал голос, – «не просто рассказать. Этим не отделаешься, и ты это знаешь». «Да», – он знал. Роланд повернулся к своим друзьям. «Подойдите». Они медленно подошли, широко раскрытыми глазами, в которых отражалось пульсирующее розовое сияние. Уже загипнотизированный даже Иш магическим кристаллом. «Мы Катет», – Роланд протянул шар к ним. «Единство из множества. Я потерял мою единственную любовь в самом начале пути к темной башне. А теперь смотритесь в этот шар, и вы увидите, что я потерял потом. Смотрите внимательно». Они всмотрелись. Магический кристалл, сжатый руками Роланда, запульсировал быстрее. Он вобрал их в себя и унес прочь. Захваченный розовым вихрем, они перелетели по колдовской радуге в тот Гилиад, что встретил Роланда, Кадберта и Алана, как победителей. Глава 4. Кристалл. Джек из Нью-Йорка стоит в верхнем коридоре замка Гилиад. Действительно дворца, который не чета дому мэра Хэмбри. Он оглядывается и видит Сюзанну и Эдди у гобелена, широко раскрытыми глазами, держащихся за руки. И Сюзанна стоит, ноги к ней вернулись, по крайней мере в Гилиаде. И на ногах у нее уже пара рубиновых башмачков, какие были на Дороти, когда та ступила на свой великий тракт, чтобы найти колдуна Оза, этого балаболку. У нее есть ноги, потому что это сон, думает Джейк. Но он знает, что это не сон. Он опускает голову и видит Иша, который смотрит на него обеспокоенными, умными, золотыми ободками глазками. На нем все еще красные сапожки. Джейк наклоняется и гладит Иша по голове. Чувствует под рукой его шерсть. Она настоящая, реальная. Нет, это не сон. Однако Роланда здесь нет, отмечает Джейк. Их 4, а не 5. И он отмечает кое-что еще. Воздух в галерее розоватый, и у каждой лампы, освещающий коридор, розовый ореол. Что-то должно случиться, и какая-то сцена произойдет у них на глазах. И, словно эта мысль послужила катализатором, мальчик слышит приближающиеся шаги. «Эту историю я знаю», — думает Джейк. «Мне ее уже рассказывали». Когда Роланд огибает угол, Джейк понимает, что это будет за история. Та самая, в которой Мартер Бродио Клок останавливает Роланда, когда тот идет на крышу, где, возможно, прохладнее, чем в здании. «Эй, мальчик», — скажет Мартин, — «входи, не стой в коридоре. Твоя мать хочет поговорить с тобой. Но, разумеется, это ложь и навсегда останется ложью, сколько бы раз не возвращалось время к этому моменту. Мартин-то хочет, чтобы мальчик увидел свою мать и понял, что Габриэл Тискейн стала любовницей отцова колдуна. Мартин хочет подтолкнуть мальчика к прохождению обряда посвящения в мужчины в столь юном возрасте, пока отец в отъезде и не может остановить его. Он хочет убрать щенка со своего пути, пока тот не отрастил зубы и не начал кусаться. И сейчас они все это увидят. Грустная комедия, эпизод за эпизодом, пройдет у них перед глазами. Я еще слишком молод, думает Джейк, но ведь у Роланда... И Роланд еще очень молод, ему будет лишь на 3 года больше, чем Джейку сейчас, когда он с друзьями приедет в Мэджис и встретит Сьюзан на Великом Тракте. Только на 3 года больше, когда он полюбил ее. Мне все равно, я не хочу это видеть. И не увижу, понимает он, когда Роланд подходит ближе. Все это давно случилось, потому что на дворе не август, время полной земли, а поздняя осень или ранняя зима. Он может это утверждать, потому что на Роланде пончо, сувенир, привезенный из его путешествия на внешнюю дугу, и пар, который при каждом выдохе вылетает изо рта и носа стрелка. В Гелиаде нет центрального отопления, и в коридорах холодно. Есть и другие изменения. Вооружен теперь Роланд фамильными револьверами Дискейнов, большими сандаловыми рукоятками. Джейн думает, что отец вручил их Роланду на банкете. Он не знает, откуда ему это известно, но он знает. И лицо Роланда все еще юношеское, уже не такое открытое, гладкое, как лицо мальчика, который шел этим же коридором 5 месяцев назад. За это время мальчик многое пережил, прошел через многие испытания, и поединок с Кортом был далеко не самым сложным. Джек видит кое-что еще. На юноше-стрелке красные ковбойские сапоги. Роланд, правда, об этом не подозревает, потому что все это не происходит в действительности. И, однако, происходит. Они внутри колдовского кристалла, они внутри розового вихря. Розовый ореол у лампочек напоминает Джейку пёсий водопад, радуги, вращающиеся в тумане. И вот тут все и случается. «Роланд!» — кричит Эдди. Он и Сюзанна по-прежнему стоят у гобелена. Сюзанна ахает и хватает его за плечо. Хочет, чтобы он замолчал. Но Эдди отмахивается. «Нет, Роланд, не надо. Плохая идея». «Нет, Олан!» — подает голос Иш. Роланд словно и не слышит их обоих. Проходит на расстоянии вытянутой руки от Джейка, не видя его. Для Роланда их здесь нет. В красной обувке или без оной их катет в его далеком будущем. Он останавливается у двери в конце коридора, мнется, потом поднимает кулак и стучит. Эдди направляется к нему, не опуская руки Сьюзен. Просто тащит ее за собой. «Пошли, Джейк!» — говорит Эдди. «Нет, я не хочу». «Никого не волнует, что ты хочешь, а чего нет. И ты это знаешь. Мы должны это увидеть. Если не в наших силах остановить его, мы хотя бы должны сделать то, ради чего попали сюда. Теперь иди». С тяжелым сердцем, скрутившимся в узел желудком, Джейк идет. Когда они приближаются к Роланду, какими огромными кажутся револьверы на его тощих бедрах, какое у него уже устало лицо, даже в молодости, Джейк хочется плакать. А стрелок вновь стучит в дверь. «Ее там нет, сладенький!» — кричит ему Сюзан. «Ее там нет! Или она не твоя, не открывает дверь! Но для тебя это одно и то же! Уходи, оставь ее! Она этого не стоит! Пусть даже она твоя мать! Она этого не стоит! Уходи!» Но Роланд не слышит и ее, и не уходит. Когда Джейк, Эдди, Сюзан и Эш подходят вплотную, Роланд толкает дверь в комнату матери. Она не заперта. Он открывает ее, за ней сумрачная комната с затянутым шелком стенам. На полу ковер, похожий на персидский, какие нравятся матери Джейка. Только этот ковер, Джейк знает, привезли из провинции Кашимин. Ближе к дальней стене гостиной у окна, которое дребезжит на синем северном ветру, Джейк видит кресло с низкой спинкой и не знает, что именно в нем сидела она, когда Роланд проходил испытание. В нем сидела она, когда сын заметил на ее шею отметину от поцелуя. Кресло сейчас пустует, но когда стрелок входит в комнату и поворачивает двери, ведущие к спальне, Джейк замечает мысль. Мыски туфель, черные, не красные, выглядывающие из-под портьеры рядом с дребезжащим окном. «Роланд!» — кричит он. «Роланд, не за портьерой! Кто-то стоит за портьерой, берегись!» Но Роланд не слышит. «Мама!» — зовет он. Даже голос его тот же. Джейк узнал бы его где угодно, но звучит он куда звонче. Молодой голос. Его еще не посадили ветер, пыль и сигаретный дым. «Мама, это я, Роланд. Я хочу поговорить с тобой». Нет ответа. Он проходит коротким коридором, что ведет в спальню. Джейк рвется на части. Ему хочется остаться в гостиной, подойти к портьере и рвануть ее. Но он знает, что от него ждут другого. Даже если он попытается, толку не будет. Рука его пройдет сквозь материю, как рука призрака. «Пошли», — говорит Эдди, — «нельзя от него отставать». Они идут, сбившись в кучку, при других обстоятельствах. Это вызвало бы смех, но не сейчас. Сейчас трое друзей жмутся друг к другу в поисках поддержки. Роланд стоит, глядя на кровать у левой стены. Смотрит на нее, как загипнотизированный. Может, пытается представить себе Мартина в кровати своей матери. Может, вспоминает Сюю, с которой никогда не спал в настоящей кровати, не говоря уже о такой роскошной с пологом. Джек видит профиль стрелка в трехстворчатом зеркале, что стоит напротив кровати в алькове. А перед этим тройным зеркалом мальчик видит маленький столик. Мальчик его знает, узнает. Почти такой же есть и в спальне его родителей. Туалетный столик, за который мать обычно наводит красоту. По телу стрелка пробегает дрожь. Он сбрасывает с себя груз тех мыслей, что одолевали его. Ноги его обуты в эти ужасные сапоги. Такое ощущение, что он пересекал в них кровавый поток. «Мама!» Шаг к кровати, и Роланд наклоняется, словно думает, что мать может прятаться под ней. Если она там прячется, то в другом месте. Туфли, которые выглядывали из-под портьеры, женские. И в конце короткого коридора, за дверью в спальню, сейчас стоит женщина. Джейк видит подол ее платья. И он видит кое-что еще. Джейк лучше Сюзанны. Сэдди понимает сложные взаимоотношения Роланда с матерью и отцом, потому что родители Джейка очень похожи на родителей Роланда. Элмер Чемберс – стрелок своей телевещательной компании. У Меган Чемберс длинная череда любовников. Джейку ничего такого не говорили, но он знает, непонятно как. Он разделяет Хев с матерью и отцом, и он знает то, что знает. Знает он кое-что и о Роланде. Тот видел свою мать в колдовском кристалле. Именно Габриэль Бискейн, только что вернувшийся с покаяния от Дебари, после банкета должна во всем повиниться мужу и спросить прощения, чтобы вновь оказаться в его постели. А затем, когда Стивен задремлет, расслабившись от любовных утех, вонзить нож ему в грудь или чуть оцарапать руку, даже не разбудив его. С таким ножом результат будет один. Роланд увидел все в хрустальном шаре перед тем, как отдать его отцу. И Роланд предотвратил эту трагедию, чтобы спасти жизнь Стивена Дискейна, сказали бы Эдди и Сюзанна, исходя из того, что им известно. Джейк в силу своего несчастного детства знает, что это не все, чтобы спасти и жизнь матери, дать ей последний шанс внять голосу разума, стать рядом с мужем, твердо взять его сторону. Последний шанс порвать с Мартином Бродклоком. Конечно, она порвет, конечно, она должна порвать. Роланд видел ее лицо в тот день, видел, какая она была несчастной. Так что она обязательно должна порвать с Мартином. Не может же она выбрать колдуна, если он только сможет. Вновь сказывается неопытность юности. Роланд и представить себе не может, что несчастье и стыд не соперники страсти. Он пришел, чтобы поговорить с матерью, чтобы уговорить ее вернуться к отцу. Пока еще не поздно. «Однажды он спас ее от себя», — сказал он ей. «На второй раз такого не будет. А если она не согласится, — думает Джейк, — или начнет юлить, притворяться, что понятия не имеет, о чем говорит сын, Роланд предложит ей на выбор покинуть Гелиад с его помощью этим же вечером или встретить завтрашнее утро в кандалах, чтобы потом повторить судьбу Хакса, повара, повешенного за предательство. «Мама!» — зовет Роланд. Все еще не зная, что за его спиной кто-то прячется. Еще шаг, и тень приходит в движение, поднимает руки. Что-то она в них держит. Не револьвер. Джейк в этом уверен. Что-то похожее на змею. Что-то... «Роланд, берегись!» — лежит Сюзанна. И ее голос срабатывает, как магический выключатель. Что-то лежит на туалетном столике, разумеется, хрустальный шар. Габриэль выкрала его, чтобы принести своему любовнику, как утешительный приз, раз уж ее сын предотвратил убийство Стивена. И тут он вспихивает, словно вопль Сюзанны включает его. отбрасывает розовый свет на тройное зеркало, освещает спальню. В этом свете, в этом тройном зеркале, Роланд наконец-то видит стоящую за его спиной фигуру. «Господи!» — в ужасе вскрикивает Эд Дин. «Господи, Роланд, это не твоя мать, это даже не женщина, нет, уже не женщина, это ходячий труп в грязном черном платье, на голове лишь несколько островков волос, вместо носа проваленная дыра, но глаза сверкают, а змея в ее руках очень даже живая, и Джейк, скованный страхом, все еще успевает подумать, что не взяла ли она эту змею из-под той самой скалы, где в свое время нашла другую, которую убил Роланд. Это Рия, которая ждала, пока Роланд придет в апартаменты матери. Это Рия с Каоса, которая пришла не только для того, чтобы утащить магический кристалл, но и прикончить юношу, который причинил ей столько неприятностей. «Твоя шлюха уже получила свое!» — пронзительно кричит она. «Теперь заплатишь ты!» Но Роланд ее увидел из кристалла. Рия предал тот самый кристалл, за которым она пришла. И теперь он поворачивается, руки его с невероятной скоростью хватаются за новый револьвер. Ему 15 лет, он потрясающе быстр. Превзойти его в реакции невозможно. «Нет, Роланд, нет!» — кричит Сюзанна. «Это иллюзия, это все поделки шара». Джейк успевает перевести взгляд из зеркала на женщину, стоящую на пороге. Успевает осознать, что его провели. Возможно, в последнюю долю секунды Роланд позже открывается истина. Женщина на пороге — его мать. И в руках у нее не змея, а пояс, за который она вышла для него, может, тем, чтобы замириться с ним. А шар обманул его единственным доступным ему способом — отражением. В любом случае, уже поздно что-то изменить. Револьверы, выхваченные из кобуры, ярко-желтые вспышки освещают спальню. На каждый спусковой крючок он нажимает дважды, прежде чем ему удается сдержаться. И четыре пули отбрасывают улыбающуюся. В этой улыбке читается надежда на примирение. Габриэль Дискейн в коридор. Она так и умирает с улыбкой на лице. А Роланд застывает на месте. Из револьверов идет дымок. Его лицо перекашивает гримаса изумления и ужаса. До него только начинает доходить, что случилось непоправимое. Из револьверов отца он убил мать. И тут каркающий смех заполняет комнату. Роланд не поворачивается. Он завороженно смотрит на женщину в синем платье и черных туфлях, которая вся в крови лежит в коридорчике, соединяющем ее спальню с гостиной. Женщину, которую пришел спасти и которую вместо этого убил. Она лежит со связанным вручную поясом поверх окровавленного живота. Джейк поворачивается вместо него. И его не удивляет женщина с зеленым лицом и остроконечной черной шляпе, плавающей в шаре. Это же злобная колдунья с востока. Она же, он это знает, Рия Скаус. Она смотрит на юношу с револьверами в руках и скалит зубы в самой жуткой ухмылке, какой только доводилось видеть Джейку. «Я сожгла ту глупую девку, которую ты любил. Да, сожгла ее заживо, сожгла. А теперь моими стараниями ты убил свою мать. Ты раскаиваешься в том, что убил моего змея-стрелок, моего бедного сладкого Эрмота? Ты раскаиваешься в том, что связался с той, кто тебе не по зубам?» Роланд не подает вида, что слышит ее, только смотрит на свою мать. Скоро он подойдет к ней, опустится на колени, но в этот момент еще не наступил. Пока не наступил. Лицо в шаре поворачивается к трем путникам и разом меняется, становится старушащим, с лысым черепом и проваленным носом. То самое лицо углядел Роланд в лживом зеркале. Стрелок не видит своих будущих друзей, но Рио видит. Да, видит их очень даже хорошо. «Отступитесь», — каркает она, — «совсем, как ворона, сидящая на лишенной листве ветки под хмурым зимним небом. Отступитесь, забудьте про башню». «Никогда, паршивая сука», — отвечает Эдди. «Увидите, каков он? Какое он чудовище? Это только начало, говорю я вам. Спросите его, что случилось с Кадбертом, с Алланом. Дар Аллана, он дается немногим, в конце концов, не спас его, не спас. Спросите его, что случилось с Джейми Декари. У него не было друга, которого он бы не убил. Не было женщины, прах которой не разнесло бы ветром. Иди своим путем, — говорила Сюзанна, — и не мешай нам идти нашим». Зеленью растрескавшиеся губы Рия изгибаются в отвратительной усмешке. Он убил собственную мать. Что он сделает с тобой, глупая коричневокожая сучка? Он ее не убивал, возражает Джейк. Ты убила ее, а теперь уходи. Джейк шагает к хрустальному шару, с тем, чтобы поднять их, хряпнуть об пол. И он знает, что может это сделать, потому что шар реальный. Все остальное – иллюзия, а шар реальный. Но прежде чем Джейк успевает взять магический кристалл в руки, тот ярко вспыхивает слепяще розовым светом. Джейк скидывает руки перед глазами, чтобы не ослепнуть. А потом он. Таю, я таю, что за мир? О, что за мир? Падает, его вертит в розовом вихре. Вышвыривает из Оза в Канзас. Из Оза в Канзас. Из Оза в... Глава пятая. Тропа луча. Домой, пробормотал Эдди. Голос сел, как после хорошей пьянки. Домой, потому что нет второго такого места, как дом. Действительно нет. Он попытался открыть глаза, но веки не разлеплялись, словно склеились. Пришлось призвать на помощь руки. Сработало, глаза открылись. Он не увидел ни тронного зала Зеленого дворца, ни, хотя и ожидал, богато обставленной, но давящей спальни, в которой только что был. Он лежал на опушке, натронутой инеем трави. На ветвях деревьев, растущих неподалеку, остались считанные пожухлые листочки. А на одной из них одинокий белый лист, лист альбинос. Где-то за деревьями журчал ручей. В траве стояло новое инвалидное кресло Сюзанны. На шины налипла грязь, несколько сухих листьев зацепились со спицы. И несколько пучков травы. На небе застыли белые облака, чем-то похожие на корзины с выстиранным бельем. Когда мы входили во дворец, небо было чистое, подумал Эдди и понял, что время вновь сдвинулось. Намного или на чуть-чуть. Знать ему не хотелось. Мир Роланда напоминал разработанную коробку передач. Никогда не знаешь, куда попадешь. Передвигая ручку. То ли двигатель взводит на нейтралке, то ли машина рванет с места. Впрочем, в мир ли Роланда попали они? А если да, то каким образом? Откуда мне знать, прохрипел Эдди и медлительно поднялся на ноги, кривясь от неприятных ощущений. Похмелья не было, ноги болели и гудела голова. Роланд и Сюзанна лежали на земле под деревьями. Стрелок уже шевелился, но Сюзанна лежала на спине, широко раскинув руки, а ее громкий, неженский храп вызвал у Эдди улыбку. Джейк свернулся калачиком рядом с Сюзанной. Иш спал на боку, у колени мальчика. Когда Эдди посмотрел на них, Джейк открыл глаза, сел. Правда, глаза его пока ничего не видели. Он так крепко спал, что еще не успел проснуться. Джейк потянулся, зевнул. Да, кивнул Эдди, без зарядки не проснешься. Он начал медленно поворачиваться вокруг собственной оси. Три четверти круга не принесли ничего интересного, а потом он увидел на горизонте зеленый дворец. Яркость его по затянутыми облаками небом заметно померкла. Эдди прикинул, что до него миль 30. В том же направлении уходили и следы, оставленные коляской Сюзанны. Он слышал и червоточину, но от нее уже отделяло их немалое расстояние. Вроде бы он и видел ее в 5, а то и больше милях от них. Над плоской равниной стояла марево. В 5 милях к западу отсюда, с учетом местоположения Зеленого дворца и того факта, что они шли на восток по автостраде И-70, вроде бы да, но как знать наверняка, если солнца нет, и, следовательно, ориентироваться не почему. «Где автострада?» – спросил Джейк. На него голос сел. Видишь, уже проснулся. Почесался одной задней лапой, потом второй. Эдди заметил, что ушастик потерял один полусапожек. Может, ее срыли за ненадобностью? «Я не думаю, что мы по-прежнему в Канзасе», – заметил Джейк. Эдди пристально посмотрел на него и решил, что мальчик не цитирует волшебника из страны Оз. Во всяком случае, в тех Канзасах, где играют канзасские короли или канзасские монархи. С чего ты это взял? Джейк ткнул кулаком в небо, и стоило Эдди поднять голову, как он понял, что ошибся. Облака не стояли на месте, как корзины с бельем. Прямо над их головами полоса облаков тянулась к горизонту, как лента транспортера. Они вернулись на тропу луча. «Эдди, где ты, сладенький?» Эдди перевел взгляд с неба на землю и увидел, что Сюзанна сидит, потирая шею. Судя по ее лицу, она еще не разобралась, куда попала, а может, даже не знала, кто она. Ее красная обувка без солнца заметно потускнело, но все равно выделялось двумя яркими пятнами. Тут Эдди посмотрел на свои ноги и увидел, что они по-прежнему в остроносых сапожках с кубинскими каблучками. Они тоже потускнели, но Эдди уже понял, что дело здесь не только в освещенности. Он посмотрел на полу ботинки Джейка. Три сапожка Иша, ковбойские сапоги Роланда. Стрелок уже сидел, обхватив руками колени, уставившись в далекую даль. Тот же рубиново-красный цвет, но какой-то безжизненно-красный, словно магический ресурс, которым обладали обувка, выработался. Внезапно Эдди захотелось как можно быстрее скинуть эти сапоги с ног. Он сел рядом с Сюзанной, поцеловал ее со словами «Доброе утро, спящая красавица» или «Добрый день». Потом быстро, с отвращением, прикасаясь к ним, на ощупь мертвой кожи, Эдди скинул сапоги, увидел, что мыски ободраны, а каблуки грязные. Сапоги уже не выглядели наехонькими. Чуть раньше он задавался вопросом, как они сюда попали. Теперь, чувствуя боль в ногах и вспомнив следы от коляски, понял все. Пришли сюда пешком, во сне. Это лучшая идея, которая посетила себя с того, в общем, давно это было. Сюзанна последовала примеру Эдди. Краем глаза тот видел, что Джейк разувает Иша. «Мы там были?» – спросила Сюзанна Эдди. «Мы действительно там были, когда я убил свою мать», – закончил за нее Роланд. «Да, были, как и я. Да помогут мне боги, но я там был. Я это сделал». Он закрыл лицо руками, и теперь тело его сотрясали рыдания. Сюзанна шустренько перебралась к нему. Одной рукой обняла, второй оторвала его руки от лица. Поначалу Роланд упирался, но она настаивала. И он таки опустил руки убийцы, открыв полные слез и тоски глаза. Сюзанна привалила его к своему плечу. «Успокойся, Роланд, успокойся и забудь. С этой частью твоего прошлого покончено. Все позади». «Такое не забывается», — возразил Роланд. «Ничего не выйдет. Я буду помнить об этом всегда». «Ты не убивал ее», — вставил Эдди. «Это слишком просто». Лицо Роланда по-прежнему прижималось к плечу Сюзанны, но слова слышались отчетливо. «Не всегда ответственность можно переложить на кого-то еще. Некоторые грехи так остаются висеть на человеке. Да, Рия там была, в определенном смысле, но я не могу сказать, что вина лежит на ней, как бы она этого не хотела. Мне этого не хотелось». «Это не она. Во всяком случае, я имел в виду не ее». Роланд скинул голову. «Что ты такое говоришь?» «Ка», — ответил Эдди. «Ка, как ветер». В заплечных мешках они нашли еду, которую туда не клали. Печенье с эльфами на обертке. Сэндвичи вроде тех, что продают автоматы на бензозаправках. И коку, неизвестно Эдди. Сюзанне и Джейку марки. По вкусу кока-кола. Но упакованная в красно-белый банк с надписью «Нос Алло». «Нос Алла». Они поели, сидя спиной в деревьях и лицом к далекому зеленому дворцу, решив, что это ленч. «Если через час-другой начнет темнеть, — подумал Эдди, — переименуем эту трапезу в ужин, но он полагал, что этого не потребуется. Внутренние часы вновь пошли, и этот загадочный, но обычно не дающий сбоев механизм подсказывал, что после полудня прошло совсем немного времени. В какой-то момент Эдди встал, скинул руку с банкой колы, улыбнулся в объектив невидимой камеры. «Когда я путешествую по стране, ос в моей навеконькой Такура Спирит, я всегда пью нос Акола», – возвестил он. «Она утоляет жажду, не вызывает позывов облегчиться. С ней я сразу чувствую себя мужчиной. Она помогает мне познать Бога. Она продает мне внешность ангела и потенцию тигра. Когда я пью нос Акола, я говорю: Господи, как я рад, что живу. Я говорю: сядь, балаболка», – засмеялся Джейк. «Олка», – согласился Иш. Его морда лежала на лодыжке Джейка. И он с интересом следил взглядом за сэндвичем мальчика. Эдди уже собрался сесть, когда его взгляд вновь упал на лист альбинос. «Это же не лист», — подумал он и направился к дереву. Действительно, не лист, а клочок бумаги. Он сдернул его с сучка. На одной стороне увидел колонки. «Блах, блах, як, як» и «все одно». Обычно газета двухсторонняя, но Эдди не удивился, не обнаружив на обратной стороне текста. «Ос Дейкли Бас» в конце концов вышел только один раз и в единственном экземпляре. Но и обратной стороне нашлось применение. Эдди увидел две дыбящиеся рожицы, а между ними строки, адресованные их катету. «В следующий раз я не уйду. Отступитесь от башни. Это мое последнее предупреждение. Желаю вам хорошо провести день». И ниже рисунок. К грозовое облако, вылетающее из него молния. Эльзи вернулся к своим друзьям, показал им записку. Каждый прочитал ее, последний Роланд. Он задумчиво провел по ней пальцем, словно проверял, какова бумага на ощупь. Потом протянул Эдди. РФ. Эдди смотрел на подпись. Человек, который руководил Тик-Таком. Записка от него, не так ли? Да, должно быть, он приволок Тик-Така из Лада. Точно, кивнул Джейк. Этот парень, Флэг, похоже, может с первого взгляда вычистить настоящую балаболку. Но как они добрались сюда раньше нас? Что может быть быстрее Блейна Мона? Дверь, ответил Эдди. Может, они прошли через одну из этих особых дверей? Бинго! Воскликнула Сюзанна, вытянув руку ладонью вверх, и Эдди хлопнул по ней. В любом случае, он дает дельный совет, заговорил Роланд. И я прошу отнестись к нему со всей серьезностью. Если вы хотите вернуться в свой мир, я не возражаю. Роланд, я не верю своим ушам, покачал головой Эдди. После того, как ты перетащил меня и Сьюзи сюда, хотя мы сопротивлялись изо всех сил, так не бывает. Я сделал это для того, как подружиться с вами, для того, как полюбил вас, точно так же, как Картер любил Алана и Кадберт, и до того, как мне пришлось вспомнить прошлое. При этом он замолчал, глядя на свои ноги, уже в старых сапогах, погрузившись в раздумья. Наконец, вновь посмотрел на них. Какая-то часть меня уже много лет не шевелилась и не говорила. Я думал, она умерла. Как выяснилось, нет. Я снова научился любить, и я понимаю, что это, но, возможно, мой последний шанс полюбить. Я тугодум. Это знали Ванны и Корт, да и мой отец, но я не глуп. Тогда перестань валять дурака, ответил ему Эдди. Или держишь нас за идиотов? Дело в том, Эдди, что я губил своих друзей, и я не уверен, что вновь готов пойти на такой риск. Особенно с Джейком. Да ладно, нет у меня нужных слов. Впервые с того момента, как я повернулся в темной спальне и убил мою мать, я осознал, что есть кое-что поважнее башни. Больше ничего сказать не могу. Не надо, это довод весомый. И я того же мнения, подала голос Сюзанна. Но Эдди прав насчет К. Она взяла бумажку, задумчиво превратила, повела по ней пальцем. Роланд, ты не можешь поверить, о К. Потом дать задний ход только потому, что у тебя убавилось воли и решимости. Воля и решимость – хорошие слова, кивнул Роланд. Но есть и плохое выражение, которое обозначает то же самое. Слово это – навязчивая идея. Сюзанна передернула плечами, словно отметая его выводы. Сладенький. Или вся эта затея К, или ее тут и не пахнет. К, конечно, штука страшная. Судьба с орлиными глазами и собачьей пастью. Но мне представляет, что без К еще ужаснее. И она бросила записку от Эрфа на вытоптанную траву. Как ее ни назови, но вы умрете, если она перейдет вам дорогу, пробормотал Роланд. Раймер, Толин, Джонас, моя мать, Кадберт, Сьюзен. Спросите их, любого из них, если бы вы могли спросить. Ты упускаешь самое главное, заметил Эдди. Ты не сможешь отослать нас назад, или ты этого не понимаешь. Даже если найдется дверь, мы в нее не пойдем, я прав? Он посмотрел на Джейка и Сюзанну, они кивнули, даже Иш кивнул. Нет, он не ошибся. Мы изменились, продолжил Эдди. Теперь он не смог подобрать нужных слов. Не знал, как выразить свое желание видеть башню. И другое желание, не менее сильное. И дальше ощущать бедром большой револьвер с рукояткой из сандалового дерева. Большая железяка, как он привык о нем думать. Совсем как в песне Марти Робинса. О мужчине с большой железякой на бедре. Это Ка, только и сказал он, словно последнее слово все объясняло. Кака, отозвался Роланд после короткой паузы. Все трое, раскрыв рты, вытаращились на него. Роланд из Гилиада пошутил. Из того, что я видела, непонятным для меня осталось только одно. Сюзанна замкнулась. Почему-то твоя мать пряталась за портьером, когда ты вошел, Роланд. Она хотела... Вновь пауза. Она хотела убить тебя? Если бы она хотела убить меня, то не выбрала бы своим оружием пояс. Она хотела сделать мне подарок. Вышла на поясе мои инициалы. А это означало, что она собиралась просить у меня прощения. То есть, в конце концов, она сделала правильный выбор. Ты это точно знаешь, или тебе только хочется так думать? Мелькнуло в голове у Эдди. Но этот вопрос он бы не задал никогда. Роланд прошел через многое.

туда неведомая рука. Вытащил завернутую в целлофан куриную ногу. Посмотрел на нее, потом на Эдди. «Кто?» Под пойму все это запаковал. Эдди изумленно вскинул брови, всем своим видом показывая, что такой глупости он от Джейка не ожидал. «Эльфы Кимблера? Кто же еще? Пошли, чего тратить время попусту?» Они сбились в кучу на лесной опушке. Пятеро странников в пустынной земле. Перед ними по траве тянулась линия, в точности повторяющая линию бегущих по небу облаков. Линия эта вроде бы не напоминала тропу, но для опытного глаза она выделялась так же ясно, как если бы ее выкрасили краской другого цвета. Тропа луча где-то впереди, там, где этот луч пересекался с другими, стояла темная башня. «Если ветер подует в правильном направлении, — подумал Эдди, — то можно уловить запах ее древних камней и роз, сладковатый запах роз». Он взял за руку Сюзанну, сидевшую в кресле. Сюзанна взялась за руку Роланда. Роланд Джейка лишь стоял в двух шагах перед ними, подняв голову, внюхиваясь в осенний воздух, широко раскрыв черные с золотистыми ободками глаза. «Мой котет», — молвил Эдди, подумав при этом, как же он изменился, стал незнакомцем для самого себя. «Мы единство из множества». «Котет», — повторила Сюзанна. «Мы единство из множества». «Единство из множеств», — кивнул Джейк. «Пошли, чего тратить время попусту? Птички, рыбки, медведи и зайки», — подумал Эдди. С Ишем во главе они вновь двинулись к темной башне, шагая по тропе луча. Послесловие. Эпизод, в котором Роланд побеждает своего старого учителя и уходит праздновать победу в Нижний город, я написал весной 1970 года. Другой, в котором отец Роланда появляется следующим утром в комнате проститутки, летом 1996 года. В истории два этих события состоят друг от друга на 16 часов, в жизни писателя на 26 лет. Однако момент этот наступил, и я увидел себя, столкнувшимся с собой же, лежащим на кровати шлюхи. Безработный студент с длинными черными волосами и бородой. И одновременно удачливый, популярный литератор. Король ужасов Америки, как с любовью называют меня, легион восторженных критиков. Я упомянул об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, какое влияние оказывает на меня эта история «Темной башни». Я написал достаточно романов и рассказов, чтобы заполнить ими солнечную систему воображения. Но история Роланда – мой Юпитер, планета, доминирующая над всеми другими, по крайней мере, в моем понимании. С необычной атмосферой, безумными ландшафтами, жуткими притяжением. Я сказал, доминирует на остальные. Пожалуй, это определение достаточно точно. Я прихожу к осознанию того, что мир Роланда или миры по существу вбирают в себя все прочее, созданное мной. В срединном мире есть место для Рэндалла Флэгга, Ральфа Робертса, странствующих парней из глаз дракона, даже для отца Каллахэна, проклятого священника из Салем-Слот, который уехал из Новой Англии на автобусе, а в итоге поселился на границе ужасной страны Срединного мира, которая зовется Тандерклеп. Мне кажется, что все они заканчивают там свой путь. Но почему нет? Срединный мир появился первым, задолго до них, увиденный суровым взглядом синих глаз Роланда. Эта книга не появлялась слишком долго. Многие читатели, которым понравились приключения Роланда, ни раз и ни два выражали свое неудовольствие моей медлительностью. За это я извиняюсь перед ними. Причина проста и максимально точно выражена мыслью Сюзанны. Когда та готовится задать Блейну первую загадку, труднее всего начать. С этим я абсолютно согласен. Я знал, что в «Колдуне и Кристалле» должен вернуться к юности Роланда, к его первой любви. И до смерти боялся этой истории. Создать на странице книги атмосферу страха, тревоги относительно легко. Во всяком случае для меня с любовью дело обстоит куда сложнее. Вот я и откладываю эту работу, тяну время, отвлекался на все, что только возможно, и книга осталась ненаписанной. Наконец приступил к ней, и набирая текст в номерах отеля на моем Macintosh PowerBook, когда ехал через всю страну из Колорадо в Мэн, закончив работу над сценарием для телесериала по роману «Сияние». И когда я мчался на север через пустынную западную Небраску, именно здесь я тоже ехал в Колорадо, мне пришла идея, которая легла в основу рассказа «Дети кукурузы». И мне стало окончательно ясно, если я не начну писать сейчас, то не начну никогда. Но я уже не помню, что есть романтическая любовь, сказал я себе. Семейная жизнь, зрелая любовь, это понятно, но в 48 лет можно и забыть о жаре и страсти 17-летних. «Я тебе помогу», пришел ответ. В тот день на выезде из Тедфорда, штат Небраска, я не знал, кому принадлежал этот голос. Но теперь знаю, потому что заглянул в глаза юноши, лежащего на шлюхе на постели, в стране очень даже ясно существующей в моем воображении. О любви Роланда к Сьюзан Дельгадо и о ее к нему. Мне рассказано юноше, с которого и началась вся эта история. Если получилось хорошо, благодарите его. Если плохо, вините того, кто перекладывал его слова на бумагу. Также я благодарен моему другу Чаку Верлеру, который редактировал книгу и постоянно подбадривал меня. Его помощь бесценна, точно так же, как и содействие Элейн Костер, которая опубликовала первые части этой истории в карманном варианте. И много благодарен моей жене, которая всячески поддерживала меня в этом безумном проекте и даже помогала мне в том, о чем и не подозревает. Однажды, в трудное для меня время, она подарила мне маленькую забавную резиновую фигурку, при взгляде на которую у меня всегда возникала улыбка. И возникает. Это Рокки Джи Скуирел в синей авиационной фуражке со вскинутыми вверх руками. Я ставил фигурку на рукопись по мере того, как ее толщина росла, росла и росла, надеясь, что моя любовь к этой фигурке окажет благотворное влияние на мою работу. Так, должно быть, и вышло, потому что книга, вот она перед вами, я не знаю, хорошая она или плохая. Где-то на 600-й странице критерии стерлись, но книга написана. Уже это можно считать чудом. Я начинаю верить, что могу прожить достаточно долго, чтобы закончить весь этот цикл. Стучу по дереву. Думаю, мне предстоит рассказать еще 3 истории. В 2 действия будет разворачиваться главным образом в Срединном мире. В одной практически целиком в нашей. В ней речь пойдет о пустыне на углу 2-й авеню и 46-й улиц и розе, которая там растет. Этой розе, доложу я вам, грозит серьезная опасность. В конце концов, к отец Роланда придет в темную страну, которая называется Тандерклеп, и проследует дальше. Возможно, не всем удастся живым достичь темной башни, но я думаю, что те, кто достигнет, ни в чем не смогут упрекнуть себя. Стивен Кинг, Lovell Man, 27 октября 1996 года.